Глава 3. Бекас. Сегодня вечером шоферу голубой автомашины такси везло. Прошло всего 2 часа, как он выехал из парка, а сделал 10 ездок, и выручка тянула уже наполовину плана. Высадив очередного пассажира, он подкатил к стоянке такси, где скучала в ожидании очередь человек 10-12. В очереди произошло некое нетерпеливое движение, кто-то кого-то оттеснил, кто-то сказал: «Нахалы обязательно норовят», но шофер не обратил внимания на скандал, все это было ему привычно. На заднем сиденье водворились 2, и мужской голос повелительно сказал: «В ресторан, шеф, в самый лучший, если есть такой в этом богопротивном городе, не обижу». Шофер обернулся, посмотрел на пассажиров. Голос говорившего показался ему знакомым. Он поправил смотровое зеркальце и внимательно оглядел сначала ее, потом его. Девушка была сильно накрашена и, кажется, грубовата. Лицо мужчины, как и его голос, показалось шоферу знакомым. Он вгляделся и не поверил своим глазам. — Слушай, шеф, мы когда-нибудь поедем? — спросил пассажир. — Минуточку, — трогая с места, — ответил шофер. Машина, резко набрав скорость, сделала 3 громких пистолетных выстрела. На какой-то малолюдной улице остановились. Шофер вышел, поднял капот, снова закрыл, сел за руль, попробовал завести мотор, но ничего не получалось. — Ехали мы, ехали, — усмехнулся пассажир. — Что с телегой? — Не торопись, Бекас. — Деньги промотать еще успеешь? — безуспешно терзая стартер, словно, между прочим, сказал таксист. Пассажир положил руку на плечо своей спутницы, бросил коротко: «Выйди», и когда она покорно вылезла из машины, тихо спросил: «Откуда знаешь?» — «Не спеши. Легавый? Не спеши. Или забыл? Поезд. Сухуми, Ленинград. И чемоданчик славной Антонины Ивановны. Хочешь сдать?» Таксист, полуобернувшись, посмотрел на пассажира насмешливо, потом показал рукой на смотровое стекло. «Вон, погляди вперед, что там такое?» Пассажир посмотрел. Метрах в 20 светилась вывеска отделения милиции. Как раз в этот момент из подъезда отделения вышли 3 милиционера. Они направлялись в сторону такси. «Видишь, я мог бы легко тебя сдать», — сказал таксист сжавшемуся на заднем сиденье пассажиру, когда милиционеры миновали их. «Спасибо, шеф, век не забуду». Успокоившись, вздохнул пассажир. «А теперь двигай!» Он приоткрыл левую дверцу, девица села, и машина у таксиста вдруг завелась, как ни в чем не бывало. Всю дорогу ехали молча. У ресторана центральной машина остановилась. Раскрашенная девица вышла первой. Бекас остался рассчитываться с шофером. Когда она захлопнула дверцу, они посмотрели друг на друга. Шофер дружески улыбнулся. «Ну что, узнал?» — отсчитывая сдачу, спросил он. «Нельзя так пугать человека», — сказал Бекас. «Сдачи не надо». «Слушайте, шеф, если память мне не изменяет, вы ехали в Петрозаводск, и зовут вас Миша. Память у тебя хорошая, радиотехник по чемоданам. Гуляй пока. Может, встретимся. Знаешь, гора с горой. 7 лет тебя не видел». И Бекас вылез из машины, громко хлопнул дверцей. Михаил не торопился уезжать. Он видел, как Бекас, он же Павел радиотехник, остановился в нерешительности с девицей у входа в ресторан, как они что-то горячо доказывали друг другу. Во время этого разговора он заметил, что Павел дважды озабоченно и зло посмотрел в его сторону. В конце концов Павел махнул рукой, оканчивая надоевший спор. Девушка заторопилась по улице, а Павел один вошел в ресторан. «Свободен?» — услышал Михаил голос нового пассажира. «Еду в парк», — соврал он. Быстро развернул машину почти на месте, дал газ так, что колеса в первую секунду провернулись в холостую, оставив на асфальте черный след, и уехал прочь от ресторана. Павел, войдя в зал, вел себя настороженно. Глядя на него, можно было подумать, вот человек, который ждет какой-то беды. Он занял столик в углу, откуда хорошо был виден вход. Посетителей в ресторане с каждой минутой становилось все больше. Входили парами по одному и целыми компаниями. Но один посетитель не мог не обратить на себя внимания Павла. Высокий, чуть полноватый и седовласый, он не вошел, а вступил в зал несколько ленивой походкой. С удовольствием огляделся, и во взгляде его светилась некая приятность, словно все здесь присутствующие были его личными гостями. Когда он приблизился, Павел увидел резкие морщины на его шее. Седовласый опустился на свободный стул за столиком невдалеке и принялся изучать окружение. Павел из-под тишка следил за ним. Наконец Седовласый остановил взгляд на его столике. Павел тут же уткнулся в меню. Даже постороннему было заметно, что ему не по себе, хотя он и старался сохранять беспечный вид. Оторвав взгляд от меню, он увидел, что Седовласый встал и идет к нему. Вот остановился у его столика. — Вы не против, если я составлю вам компанию? — услышал Павел. — Сделайте одолжение. Павел не поднял головы. Незнакомец поправил полы пиджака, усаживаясь поудобнее. — Вы уже заказали? — Да. — Но, кажется, здесь вообще не подают, — ответил Павел. Старая привычка: в классных ресторанах раньше всегда было принято не спешить. Сосед Павла оказался словоохотливым человеком. Он тоном знатока стал рассказывать, как в прежние времена обслуживали в ресторанах. Все это было несколько старомодно. Павел вежливо и со вниманием слушал. Когда официант принес Павлу закуску, его сосед, не обращаясь к помощи отпечатанного на машинке меню, сделал свой заказ. Павел ел, а сосед посвящал его в традиции ресторанного быта, и голос его звучал почти задушевно. Он был настроен на долгую беседу, а, может быть, даже на близкое знакомство. Павел осмелился предложить Седовласому рюмку водки. Тот охотно принял предложение. — Вы крайне любезный молодой человек. Ваше здоровье. Люблю это заведение. Только здесь по-настоящему отдыхаешь. Здесь чувствуешь себя по-настоящему хорошо после дневной суеты. Они выпили. Седовласый закусывать отказался. — Вы здесь частый гость? — спросил Павел. — А вы разве впервые? — Я транзитом. — Вижу, вы компанейский парень. Давайте в таком случае знакомиться, — предложил он. — Куртис. — Матвеев, чем занимаетесь? Павел не ответил. Появился официант с заказом. — Пить так пить, — сказал Куртис, наливая рюмки. — За людей свободной профессии, за тех, кого недолюбливает закон. — Вы принадлежите к их числу? — с некоторым подозрением спросил Павел. — Закону не нравится ваш способ существования? Куртис вздохнул. — О, нет, я вполне лоялен, получаю пенсию, у меня большой участок, знаете, яблони, картошка, то, сё. Сейчас зима, и я совсем свободен. У меня есть сын, работает конструктором на Урале, помогает, конечно, но все это не имеет значения. Они пили рюмку за рюмкой, и взаимная симпатия росла. — Значит, вы, молодой человек, проездом. — А где же остановились? — уже полупьяным голосом спросил Куртис. — Ну, как видите, пока здесь, а дальше видно будет. — Значит, нигде. Куртис как будто был доволен, сделав такое заключение. Заиграл джаз. А когда музыка умолкла, Куртис сказал. — Я гулял по улице и видел, как вы входили в ресторан. обратил на вас внимание, потому что вы были с очень яркой девушкой. Где водятся такие красавицы? А ерунда, на вокзале прихватил. Павел вытер губы бумажной салфеткой, помолчал и спросил. Между прочим, улица Карла Маркса далеко отсюда? Найдем, могу помочь. А видно будет, — неопределенно ответил Павел. Выпили еще. И теперь уже изрядно охмелели. Щедро расплатившись с официантом и стараясь идти прямо, новые знакомые покинули ресторан. Куртис держал Павла под руку. Они искали улицу Карла Маркса. Встречный, прохожий, объяснил, как лучше пройти, и, завернув за угол, Куртис сказал: «Теперь скоро». Через несколько минут они стояли перед серым трехэтажным зданием. Павел посмотрел на номер дома, огляделся вокруг. — Побудь здесь. — Нет, я с тобой, — запротестовал Куртис. Они вошли в подъезд, медленно, держась за перила, поднялись на третий этаж, остановились у двери квартиры под номером 12. Павел нажал кнопку электрического звонка. Дверь открылась, и перед ними предстал мужчина огромного роста, лет 35. На нем была морская тельняшка. — Мне бы Зудова, — спросил Павел. — Я Зудов, — ответил простуженным голосом человек в тельняшке. — Привет, боцман. — Привет. Без всякого энтузиазма откликнулся Зудов, оглядывая Павла суровым взглядом из-под густых бровей. — Пройдем? — Валяй здесь. — А разве так встречают гостей? — развязно бросил Павел. — Я привез для боцманской трубки табачку. — Вот, держите, боцман. И Павел, вынув из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток, протянул его боцману. Боцман пристально посмотрел на Павла, затем перевел взгляд на Куртиса. — Слушай, детка, трубку я оставил на память милиции. Отнеси туда и табачок. Чуешь? Павел сунул сверток в карман. В это время открылась одна из дверей, выходящих в коридор квартиры, и оттуда с громким криком выбежал мальчик лет 3. Он споткнулся и упал в ноги боцману. Боцман подхватил мальчишку. Из этой же двери в коридоре появилась белокурая маленькая женщина. — Уловил? — беззлобно спросил боцман. — Нетрудно догадаться, — откликнулся Павел. — Еще вопросы есть? Табачок я по вашей просьбе при случае, может, и правда легавым передам. Сейчас мне нужна хата. Всего на несколько дней. — С кем имею честь? — спросил боцман, оглянувшись на жену. — Бекаса слыхал? — Приходилось. — Все один промышляешь? — Колхоз в нашем деле могила. — Давно сдела? — без всякого интереса спросил боцман. — Не имеет значения. Все прояснилось, боцман. Не поминай лихом. И Павел, резко повернувшись к Куртису, взял его за рукав и потащил вниз. — А идем ко мне, дорогой Бекас, — сказал уже внизу Куртис, обнимая Павла за плечи. — Никаких разговоров, едем ко мне, гарантирую, будешь доволен. И Куртис пьяно облобызал его. В одном из переулков они остановились перед высоким домом, поднялись на 4-й этаж. В квартире, куда попал со своим новым знакомым Павел, никого, кроме маленькой аккуратной старушки, не было. Они сняли пальто. — Располагайся, будь как дома. Я сейчас. Куртис вышел. Через несколько минут они вдвоем со старухой накрыли на стол. Не нужно было обладать особенной наблюдательностью, чтобы понять, что Куртис проявляет гостю повышенный интерес. — А все-таки какая у тебя профессия? — усаживаясь за стол, спросил он. — Радист. — Передаешь или принимаешь? — А всего понемногу, но в основном принимаю. — И получается? — А не всегда ладно. — Вот та-то и оно-то. Одиночка-былинка в поле. Подул ветер и за решеткой. — Приходилось? — гнул свою линию Куртис. — Бывало. — Не пойму, маэстро, а к чему этот допрос? Вы же не поп. Давай без покаяния. Извини, хочу помочь. У меня есть надежные люди. Если надумаешь быть с ними, станешь человеком. Павел зевнул и ответил безразлично. Я и так человек, даже с большой буквы. Ну, в таком случае спать. Первый раз сказали дельную вещь, маэстро. Куртис встал и вышел. Павлу отвели отдельную комнату. Утром за столом Куртис, распечатав бутылку водки, вновь вернулся к теме вчерашнего разговора. На сей раз Павел оказался покладистее. Он удовлетворил любопытство новоявленного друга и рассказал все о своей неудачно сложившейся жизни. Куртис слушал, молча и сочувственно посматривал на него. — Да, нелегка твоя жизнь. — Ну, что же ты собираешься сделать здесь? — спросил Куртис после минутной паузы. — Пока даю показания Куртису. — Ну, а если без шуток? — Стерегу одного фраера. Скоро отчаливает. Думаю, в дороге перейти с ним на «ты». Оставь его в покое. Могут найтись более солидные дела. И без разъездов. Что мне надо, я нашел. И упускать не собираюсь. Но сколько можно стрелять по воробьям? Пока ты молод, это еще годится, а состаришься... Плохо одному в старости. Что-то ты мне, Куртис, ребусы подсовываешь, а карандаш прячешь. Нет, пожалуй, лучше в одиночку. Вы хотите, маэстро, чтобы я по утрам снимал табель с одной доски и вешал на другую, а вечером наоборот? В конце концов они договорились, что Павел останется в городе и на время укроется здесь, в квартире этой старушки. Условились встретиться на следующий день. По этому поводу они еще выпили. И через час Павел, пробормотав «Эх, славно получается», подошел к кровати, лег, вяло помахал Куртису рукой и тут же уснул. Куртис, подождав минутку, уложил бекас поудобнее и вынул у него из кармана сверток, от которого отказался боцман. Вместе со свертком он извлек маленький золотой медальон на короткой золотой цепочке. Это получилось нечаянно. Куртис случайно мизинцем захватил петлю цепочки.